Долговязый открыл первую дверь, заглянул в нее. По светящемуся табло микроволновой печи и сонному урчанию холодильника понял, что попал на кухню, и втянул голову обратно. Толкнул вторую дверь и догадался, что это ванная комната. Он шагнул к третьей двери и тут заметил, что Милена, воспользовавшись тем, что про нее на время забыли, прокралась ко входной двери и уже пытается выскользнуть из квартиры. «Куда?» Бандит в один огромный шаг нагнал ее, схватил за шею и поднес нож к лицу. «Забыла, что я тебе обещал?» «Не, не забыла», – пролепетала Милена, вжав голову в плечи. «Пожалуйста, не надо». «Ладно», – прошипел бандит. «На первый раз прощаю. Помни мою доброту». На самом деле доброта была ни при чем. Он представил себе, какой визг поднимет Милена, если он приведет в исполнение свою угрозу. Явно перебудет всех обитателей квартиры, да и всех соседей заодно. И снова сорвет операцию. Он снова открыл дверь ванной, втолкнул туда Милену и страшным шепотом пообещал. «Только пикнешь, всю морду располосую». Закрыв дверь ванной, он заклинил ее стулом и вернулся к третьей двери. Дернув на себя эту дверь, он услышал доносящийся из темноты богатырский храп.